«Милая Ферн, хоть я и понял, что мистер Кроуфорд, как ты неоднократно повторяла, играет дичайше грандиозную роль в твоей жизни, к такому обороту я все же не был подготовлен. Я-то думал, ты просила какую-нибудь школьную подругу подержать фотоаппарат. Я и теперь не постигаю, почему это было так дико неудобно, если вполне удобно просить о том же старого учителя литературы. Не схватываю я, и почему он был самым реальным человеком для этой просьбы, по той причине, что ты можешь из него веревки вить как дважды два. Мне не хотелось бы казаться несочувственным. Я понимаю, насколько тебе необходимо было снять с себя заботу об этом таймере. В конце концов, кто, как не я, указал на эту проблему? Ну, а насчет присутствия мистера Кроуфорда, сам, будучи клоуном-любителем, я тебе не рассказывал, отлично понимая, как может вдохновлять живая публика при любой ее скудости и старости. А в конце концов, что толку в фокусах, если некому над ними хохотать? Я, конечно, вовсе не хочу этим сказать, что мистер Кроуфорд именно что хохотал. Наоборот. Но что он делал? Вот стоило только спросить, и осаждает рой непрошенных картин, как не пытаюсь их прихлопнуть. Положим, ты можешь из него веревки вить, и он отлично разбирается в фотоаппаратах, но ты уверена, что он самый подходящий для такого дела человек? Сколько ему лет? Планы фестиваля бурно разрастаются, взбухают не по дням, а по часам. Мы тут в офисе прикрываем козырьком глаза и вглядываемся в слепящую, сияющую даль. Праздник маячит перед нами. Хоть и сбиваемые с ног его громадой, мы пытаемся с ним совладать. Организуем комитеты по определению рамок, форматов и мероприятий. Как тебе автодром? Или это уже слишком? По-моему, можно, скажем, дать автомобилям название в честь литературных направлений. Романтизм, реализм и так далее и тому подобное. И водитель должен сперва определиться в своих симпатиях к одному из них, прежде чем толкать всех прочих. Ты Рэмбо читала? В последний день будет парад. Гигантские куклы из папье-маше представят великих писателей. Пусть их нам изготовят местные школьники на уроках рисования и лепки. Предполагаю привлечь к нашим колоссальным усилиям всю здешнюю общину. Помимо лекций и аттракционов у нас будут слоны. Ну и парад, конечно. Ты себе не представляешь, как это дорого взять в аренду хотя бы одного слона и прокормить его, пока он у тебя. И мы, соответственно, не можем им позволить просто стоять и чавкать. Кульминация парада будет главное блюдо. Располагаясь, по-моему, посреди процессии, будет великолепная платформа, вся в цветах, с прекрасной женщиной, покоящейся на огромном фанерном подобии раскрытой книги. Название книги будет ясно видно «Тысяча и одна ночь. Цветные бегущие огни». И таким образом даже полуграмотные темные жители со всей округи, ордами, привлеченные вестью о слонах, смогут опознать Шахерезаду, наложницу самой литературы, любовницу и музу сказочников, сквозящую под персидскими шелками. То будет та самая женщина, которую накануне я объявлю мисс Мыло под оглушительные аплодисменты теснящихся на ступенях ратуши разнообразных звезд. Как подумаю об этой предполагаемой особе, так твоя фотография в том одеянии сразу паря летит в мое воображение и туда влепляется, как мокрый лист. А ты ведь еще и автор, что вдвойне прекрасно. Ты бы согласилась? Конечно, фестиваль покроет все твои расходы, включая гардероб, скорее, отсутствие оного, ха-ха, и питание. Сроки поджимают, время идет семимильными шагами, те дни, надеюсь, будут солнечные. Мне срочно нужен твой ответ. Энди. Милый Дальберг, категорически не понимаю, какая такая встреча между нами могла бы что-то решить. Ты слышал уже все, что я в состоянии тебе сказать. Ты жалуешься на отсутствие свободного времени, на безденежье. Так какого же черта тащиться в такую даль? У нас тут абсолютно нет места, и тебе пришлось бы разориться на гостиницу. Энди. Милая Джоли, мое последнее письмо к тебе было проникнуто самыми теплыми чувствами. И что же я получаю в ответ? Эту фотографию? Интереснейший урок, мастер-класс по искусству нанесения ударов в спину. Однако ты, кажется, упустила из виду, что на своем самом ранимом органе я нарастил толстые мозоли. Благодаря такому обновлению твой клинок бессилен был его пронзить, хотя кровь немножечко покапала. Ты, может быть, не помнишь, что сама чувствовала несколько лет назад, когда увидела в газете фотографию Куиллера на том его мотоцикле. Освежу твою память. Типичная Лолита, вся в кожаном, мышиная мордашка жмется к нему сзади, как детеныш шимпанзе, и над фото шапка. Знаменитый автор бестселлеров разогнался вовсю. Я, по-моему, усмехнулся. Ты, по-моему, сказала. «Бедный Марк, как это неловко!» И потом ты хмыкнула. «И вот теперь ты сама!» Я в полном праве, в свою очередь, от души похмыкать. Да как-то и сноровку потеряла охоту. «Зачем же ты мне теперь внушаешь, как дивно ты себя чувствуешь, вся в кожаном? Что прикажешь делать с этой информацией? Что прикажешь делать с этой фоткой? Показывать всем встречным поперечным? Вот, поглядите, моя бывшая на мотоцикле Харли Дэвидсон со знаменитым охотником за Пулитцеровской премией Марком Квиллером, говноедом и позером. Тебе не 18 лет, да ты хоть отдаленно понимаешь, какой ты дурой себя выставила. Ты нарочно взялась меня терзать? Или ты надеешься, что таким путем меня вынудишь взяться за ум и сделать что-нибудь с этой собственностью, как ты считаешь нужным? Да, делаю я что-нибудь, делаю, а толку-то? Вместо того, чтобы бабки собирать, пыль собираю, ползая на четвереньках, и распрямиться страшно, того гляди, в окно посыплются тяжелые предметы. А тут это еще сексуально озабоченная баба, паяльной лампой машет, и уж лучше умолчим о муже ядовитой жабе. Я стараюсь выше держать голову. Нет, я стараюсь ниже держать голову. Ночами холодает. Откуда денег взять, чтобы все это отапливать, когда придет зима? Как сама ты легко можешь заключить из вышесказанного? Жизнь у меня сейчас довольно непростая, как, скажем, вопрос, если я выпущу себе мозги, буду ли потом жалеть? Дом делается все более тоскливым, одиноким местом. Какие же невероятные счастливчики живут в домах, где крикнешь, позовешь кого-то и знаешь, что тебе ответят. Я теперь прям-таки руками ем, не выношу этого звяканья вилки и ножа в тарелку. Сразу ясно, что человек один-одинёшенек сидит и ест. И вовсе я не закатываю истерик, и как только у тебя духу хватило назвать моих муравьев позерством. Энди. Пистолет к виску, пистолет ко рту, пистолет к сердцу, пистолет к ноге плюс сепсис. Повеситься, утопиться, лизол. Удобно и доступно. 2711, проезд генерала Шермана, 2 квартиры в 8-квартирном кирпичном здании. Полная меблировка, включено отопление, стиральные машины, в прихожей автоматы для слабоалкогольных напитков. 10 минут до собачьих бегов, 15 минут до магазина стройматериалов. Животные и крикуны не допускаются. Главному редактору. Не далее, как 3 недели назад тому, я написал в Current письмо, в котором указывал на то, как позорно вы игнорируете самое уважаемое в нашем городе лицо издателя и писателя Энди Уитакера. Эту ошибку вы, наконец, исправили, но лишь за тем, чтобы впасть в другую, еще более прискорбную. Я имею в виду ваш репортаж о сенсационном происшествии на субботнем пикнике Лиги в поддержку искусств в парке Перемирия. Пикник искусств, как гром с ясного неба. Очевидная пристрастность при лексическом отборе не оставляет ни малейшего места для сомнений в том, на чьей же стороне она сама. Это ваша корреспондентка. Так, например, отчитываясь о разминке перед решительным обещанным в заглавии событием и помянув о вмешательстве Уитакера в довольно-таки нудную речь докладчика, она употребляет непочтительное слово «влез». Его суждения названы выпадами. Нет, он не улыбается, он ухмыляется. Он у нее не говорит, он бессвязно выкрикивает или бормочет. Если верить вашей статье, то когда полицейский попросил мистера Уитакера поставить на место это блюдо, он, Уитакер, ответил пронзительным кудахтаньем. Я сам при этом присутствовал и, осмелюсь доложить, стоял гораздо ближе к мистеру Уитакеру, чем ваша корреспондентка, которая, помнится, спряталась за дерево. И могу вас уверить, звук, изданный мистером Уитакером, был никакой не кудахтанье, а здоровый хохот от души. Но я-то, конечно, не был ослеплен или в данном случае не был оглушен узким, ограниченно ведомственным предубеждением. Увы, мы слышим то, что хотим слышать. Не могу я согласиться и с утверждением, что мистера Уитакера якобы уволокли в слезах. Посверкивающие бусинки на его щеках были, думаю, каплями шабли, которые одна дама, дюжая такая в красных шортах, метнула ему в лицо. Когда его заталкивали в машину, я заметил смятый бумажный стаканчик, влеплённый ему воротник. А главное было бы, из-за чего кипятиться. Метательница, как выяснилось, подруга Юнис Бейкер, той дамы, которая немного ранее читала стихи из своего нового сборника. Мисс Бейкер, поясню для легионов тех, кто о ней слыхом не слыхивал, одна из издательниц новостей искусства. Именно во время ее чтения Уитакер взобрался на сцену в первый раз. Согласно вашей журналистке, Уитакер цапнул микрофон и начал поносить ее, Бейкер, творчество. Едва ли такого рода точности ждешь от профессиональной журналистки. Как человек науки, я придаю особое значение точности. Что значит «поносить»? Какие именно слова были употребляемы в момент указанного «поношения»? Строго фактический отчет должен звучать примерно так. Мистер Уитакер громким голосом, ему отключили микрофон, но с полной невозмутимостью вкратце охарактеризовал выступление мисс Бейкер, чтение ее назвав климактерическим мычанием, о стихах же заметил скупо, как пернула корова. Далее ваша журналистка пишет, что публика отозвалась сдержанным шиканьем, хотя в общих чертах это соответствует действительности, по крайней мере, двое молодых людей, однако, стоя позади толпы, громко хохотали. Радость искристой зыбью расходилась от двоих весельчаков, перекрывая общие ропоты и сообщая всему эпизоду совершенно новый колорит. Но что я в своем предыдущем письме как раз вам и указывал, наш город, наше государство нуждаются в людях, подобных мистеру Уитакеру, людях, которые не станут вилять, юлить и мямлить, которые с открытым забралом бросят вызов общественному мнению, если поймут, что это мнение несправедливо. А тем хохочущим парням разве не положено отдельное спасибо? Уитакер в последние годы стал сосредоточием огромного общественного интереса. Я твердо знаю, он этого не добивался. Он отнюдь не тип, рвущийся к известности во что бы то ни стало, а карикатуренный новостями искусства. И вообще газет он не читает и не рассиживает праздно, сплетничая по кафе. Самое сокровенное его желание — работать, работать и работать, и чтобы его оставили в покое. По-прежнему искренне ваш Рэндю Тутикер, доктор медицинских наук. Дорогая Вики, недели две, как начался учебный год, и дети валом валят мимо моего дома с утра и после уроков. Не помню, чтобы в прошлые годы такое было. Хотя, наверное, было, разве что они переменили свой маршрут. Но зачем им переменять маршрут, если не для того, чтобы мне насолить? В какой бы части дома я ни укрылся, даже в подвале, мне слышны их вопли. Им, очевидно, нравится наслаждаться, орать на пределе человеческих возможностей. Я стараюсь сам себя уговорить, что не служу мишенью для этих криков. Но я не уверен. Подсматривая в окно, я вижу, как они постреливают взглядами по моему дому. И такие режущие, острые у них голоса. Сегодня, например, после уроков, чем тихо болтать себе, бредя вдоль улицы, они остановились напротив моего дома, визжа и голося. Так продолжалось, не прекращаясь, конца этому не было видно, и у меня горела шея, болела голова. Я брызгал бы слюной от бешенства, будь рядом кто-то, в кого брызгать. Приподняв угол занавески, пришлось выдернуть гвоздик, я прижался к подоконнику и выглянул. Напротив, через улицу, группка из 5-6 сорванцов играла в «Короля горы» на широком пне старого вяза, который городские власти спилили этим летом. Они по очереди спихивали друг друга, попрыгают несколько минут, громко галдя, потом, как по тайному сигналу, вдруг прекращают, стоят, шушукаются, шаркают, а потом кто-то один пинает пень. В таком они были в смятении, как муравьи, когда отодвинешь от них банку с медом. Я чуть не выскочил, уже воображал, слечу по лестнице, взмахну руками, буквально в них врежусь в торопях, мелькнув голыми коленками, я был в исподних шортах, и детки мотыльками кинутся в рассыпную. Я был уже у двери, но передумал. Тут они все вместе сгрудились на пне, один считал раз, два, три, и все кричали хором. Собственно, они только один раз и вскрикнули. Был, собственно, только один вскрик. По-моему, не то чтобы определенное слово, что-то вроде «иу». Учитывая их количество, такой вопль должен был оглушать, а он был совсем негромкий. Даже не знаю, как тебе описать этот вскрик. Слинцой, кислый, что ли, через «не хочу», и звук скорее тусклый, матовый. Одно могу сказать, меня он окончательно обескуражил. Я стоял у двери и смотрел, как они удалялись прочь по улице, гагача и толкаясь. Когда они ушли, а других детей не наблюдалось, я надел пальто, перешел через дорогу и встал на тот же пень. Стоял так, оглядел свой дом, поскольку вяз уже не укрывает своей тенью, его солнце палит и пялится невыносимо. Я даже прибил гвоздями на окна сильный пластик, чтобы его унять. Глянул на соседний дом, занавеси тоже задернуты. В гостиной темно-красные гардины, что-то в полосочку, присборенное на кухне. Все, видимо, с вечера задернуто, чтобы никто снаружи не глазел. Представил я себе, как эти соседи на улице встречу ведь не узнаю. Задергивают на ночь шторы. Наверное, женщина каждой нежной ручкой прихватывает половинку и сдвигает, сдвигает. А перед тем, наверное, развела огонь в камине. И слова «уют», «укромность» у меня запорхали в голове. Тёмно-синие же куски пластика, туго натянутые на мои собственные окна, когда я обратил к ним взгляд, внушили мне совсем иные чувства. Долго я стоял, стараясь подобрать слова для этих чувств, и только два стучались неотвязно. «Слепой дом». Машина жужжит в подобии трудов, бешеная абсолютно бестолку, её не подключили. Я ничего за целый день не успеваю. Нет, правда, я ничего не делаю весь день, а к вечеру весь измочален. Я снова впал в свои старые пороки. Неряшество, лень, необъятная титаническая раздражительность. Курю по три пачки в день, и вечно мне не хватает сигарет. Брожу по дому, чертыхаюсь, трясу пустые пачки или выгребаю из пепельницы окурки, и, несмотря на то, что недавно произошло, снова строчу письма в Карент. Вкладываю последнее. Только Чамли ты его лучше не показывай, я ему обещал, что больше не буду. И в довершение всех бед кто-то спёр мой почтовый ящик. Дивный был ящичек, деревянный такой, под красненький скворечник. Влезли в подъезд, не поленились, поднялись по лестнице и отвинтили. Входит почта в такую щёлку сверху, потом открываешь у скворечника дверцу, и всё у тебя в руках. А вот мы и дожили до равноденствия. Глаза закрою и вижу, как наш шарик летит сквозь чёрное пространство, и из жизни круг разматывается по спирали, без руля и без витрил, и без тормозов. И откуда я деньги возьму, чтобы такой дом топить? Мало что слепой, холодный, может, вы что-то наскребёте. С любовью, Энди».